Глава 31. Вот так встреча. Выбравшись из Гордарики, Хускарл покойного серого медведя потерял килограмм 20, если не больше, и переоделся из странной кольчужной брони в неброский серый костюм с черной рубашкой, но мрачной упыриной ауры не утратил. Я даже по привычке попытался переключиться на истинное зрение, но и без него Олег изрядно фонил чем-то недобрым и опасным. А острые скулы и болезненная худоба только добавляли колорита. Неудивительно, что Женя боялся своего шефа чуть ли не до чертиков. Впрочем, как и я, несмотря на куда менее грозные габариты, Олег внушал ощутимо сильнее здоровяка-охранника. «Вполне ожидаемо, Женя». Голос у него оказался совсем как в игре. Чуть хриплый, неприятно скрипучий. «Я сам разберусь. Можешь быть свободен». «Ага!» Женя переступил с ноги на ногу. «А ты чего, Николаич? И что с этими?» «А этих я заберу куда положено». Олег изобразил что-то отдаленно напоминающее улыбку. «Всех! Отдыхай, Жень, можешь домой ехать, только закрой все, такси вызови и езжай, а я тебе потом премию выпишу, так сказать, за травму при исполнении». На лице Жени на мгновение вспыхнула радость простого маленького человека. Вспыхнула и тут же погасла. «Это самое, Николаич, тут какое дело?» Женя потянул расстегнутый ворот рубашки, словно ему вдруг стало не хватать воздуха. «У меня от самого директива. Деда за ворота не выпускать ни при каких условиях. Набери его, что ли, пусть мне перезвонит, дескать, можно, чтобы ко мне вопросов потом не было». «Никаких вопросов не будет», — отозвался Олег. «Не надо Павла Викторовича дергать. Ему сегодня не до того». «Николаич, ну ты меня без ножа режешь!» Женя, казалось, готов был расплакаться. «Он же с меня потом голову случись, что снимет! Давай я сам позвоню! Отругает, так и ладно!» «Не надо никуда звонить, Жень», — вздохнул Олег. «И времени спорить с тобой у меня совсем нет». В его руках появился пистолет. Недоисторический полицейский Макаров, квадратный уродец Глок или знакомая всем любителям боевиков Беретта. Что-то маленькое, плоское, с коротким куцым стволом, но уж точно не игрушечное. Игрушку так не держат. Олег почти полностью разогнул руку, целясь то ли куда-то в угол комнаты, то ли вообще в пол, и так и не положил палец на спусковой крючок. Но что-то подсказывало, что стоит Жене сделать хоть одно лишнее движение, и в его теле тут же появится несколько непредусмотренных природой отверстий. «Николаич, ты чего?» «Евгений, слушай внимательно, повторять не буду». Олег чуть качнул стволом пистолета. «Мы сейчас уедем. Минут через 10-15 прибудет кавалерия. Им смело можешь рассказывать все как есть». «Да твою ж...» — заскулил Женя. «Ну почему в мою смену, Николаич, ты же знаешь...» Пистолет в руках Олега вдруг коротко рявкнул, выплевывая пламя. Совсем не громко, снаружи дома хлопок наверняка уже не услышали бы, но мы с Катей синхронно подпрыгнули, а Женя повалился на пол. «Николаич, сука!» Заверещал он, зажимая простреленную ногу. «Ты что, сдурел?» «Знаю я все, Жень, знаю», — негромко проговорил Олег, убирая пистолет обратно за пазуху, похоже, в кобуру под мышкой. «Блин, да не верещи ты так!» «Ты меня без ноги оставил!» Женя посмотрел на окровавленные пальцы и тут же снова изо всех сил вцепился в бедро. «Как я теперь?» «Не верещи!» Олег поморщился. «Кость не задета, крупные артерии тоже. Похромаешь на больнике недельки две и будешь как новенький. Премию я тебе уже выписал, и отменять ее, если не начнешь конючить, никто не станет. Может, даже добавят. За служебное рвение, так сказать». «Скорую надо!» — прохныкал Женя. «Хочешь, вызывай, дело твое, но я бы на твоем месте не спешил. Молчание, как известно, золото, но кое-что ты все-таки скажи». Олег шагнул вперед и склонился над лежащим Женей. «Остальным скажи, пусть лучше меня не ищут, или будет плохо. Это понятно?» Женя шмыгнул носом и кивнул. «Вот и отлично, а нам пора». Олег удовлетворенно кивнул и повернулся ко мне. «Алекса до машины донесешь?» Я посмотрел на Катю. Она сделала большие глаза и только покачала головой. Уж не знаю, случалось ли ей видеть Олега в реале раньше, но его роль в только что разыгравшейся трагикомедии с элементами боевика явно оказалась сюрпризом и для нее тоже. «Отлично! И что прикажете делать?» «С одной стороны, неплохо бы для начала разобраться хоть в чем-то, но с другой, готов ли я спорить с человеком, который только что с совершенно будничным выражением лица продырявил ногу своему подчиненному? Йотуновы кости, да кто же этот Олег такой? И что ему нужно?» «Антон, все в порядке». На помощь неожиданно пришел Алекс. «Идем, надо торопиться». «Ну, раз надо». Я снова подхватил Романова на руки и, пыхтя, зашагал следом за Олегом. Катя метнулась была к Жене, но здравый смысл все-таки победил клятву Гиппократа, и насупившаяся и серьезная девочка-врач поспешила за нами. Хвала богам молча, уж от нее я едва ли сейчас мог бы услышать что-то полезное. Выйдя на улицу, я направился к мэрсу Кати, но Олег помотал головой и указал на ворота. «Не в эту машину. Дальше». «Дальше? Да тут еще до ворот топать и топать. А потом куда?» «Может, объясните мне хоть что-нибудь?» пропыхтел я, перехватывая худое тело Романова поудобнее. «А то непонятно, мягко говоря». «Непременно объясню», — скрипуче отозвался Алекс. «Но можно для начала посадить меня в машину. Не очень-то удобно пускаться в разговоры, когда тебя несут на руках, как младенца». «Ладно», — буркнул я. «Я, знаете ли, тоже не в восторге». «Охотно верю, Антон, но имей терпение». «Оно мне точно не помешает. Неплохо бы взять где-нибудь еще терпение. И силенок, мои уже стремительно заканчивались. А ведь мы только вышли за ворота». «Где твоя машина?» — прохрипел я. «Уже недалеко». Олег даже не обернулся. «Иди за мной». «Легко сказать. И вообще, может, поможешь?» «Извини». Олег едва слышно усмехнулся. «Я не очень-то подхожу для переноски грузов». «Ага, зато без проблем простреливаешь людям ноги. Вот урод, а! Но делать нечего, придется нести». Преодолев еще шагов 30-40 на морально-волевых, я окончательно готов был сдаться и просить хоть минуту, хоть полминуты отдыха. Но тут Олег внезапно свернул с дороги и направился к стоявшей в кустах машине. К огромному черному джипу. Уж не тому ли самому, что обогнал нас на съезде с кольцевой?